Кулотка привязался к пумге. Но когда пришла северная весна, с ее словно вновь родившимся солнцем, с чернеющими оттаявшими камнями, меж которых победно проступали камнеломки, со снежными жаворонками, что бередили сердце своим пением, Кулотка затосковал. С непривычной для него нежностью замечал он беготню проворных белых пуночек, похожих на снежки, синие тени на тающем льду, прислушивался к перекличке такующих куличков, и его неудержимо потянуло к родному городу. Но только поздней осенью, когда Кулотка окончательно окреп, пумга согласился отпустить его, сам снарядил, дал в запас рубаху из шкур молодого оленя, заячьи носки, повез Кулотку в своей осиновой лодке Обласе. Они долго обнимались, прощаясь, и Кулотка двинулся к дому один с заплечной сумкой, набитой богатой добычей. Он так ясно представлял себе встречу с Настенькой. Радость в ее бирюзовых глазах, под короткими бровками, ее круглое с золотистым пушком лицо, как скажет он ей: «А я тебе подарки пустяшные привез, вот». Он так ясно представлял себе все это, что ноги сами несли его к дому. На своем пути Кулотка часто встречал холмики подтаявших льдин, среди которых водружены были кресты из лыж. «Верно, наш погибли», — думал он горестно, — «сколь безымянных храбров сложило головы в суровом крае». Однако эти печальные мысли скоро снова сменялись мыслями о встрече с Настенькой. Она улыбнется ему, показывая мелкие белоснежные зубки, а он, глядя на них, спросит: «Отгадай, что это?» Около прорубки стоят белые голубки, и она догадается, застенчиво прильнет к нему. Ведь вот чудо! Когда бы ни думал он о Настеньке, в сердце его не закрадывалось и тени недоверия или сомнения. Он верил каждому ее слову, знал, что всегда она сумеет постоять за себя, что не уронит ни своей, ни его чести. Верил, что будет Настенька опорой и радостью, той единственной и желанной на свете, что украсит жизнь, придаст ей особый смысл. Рядом с ней и сам он будет лучше, чтоб гордилась Настенька им, проводя легкой теплой ладонью по его волосам, сказал бы: «Дитятка ты мое разумное». И впрямь почувствует он себя дитяткой, уткнется лицом в ее плечо, станет покорным и ласковым. А Настенька в один из таких вечеров, когда мечтал о ней в пути Кулотка, стыдливо шептала Ольге, сидя с ней на лавке возле Тимофеевой избы: «Сказали б мне, выбирай, что хошь, аль на часок один увидит своего Кулотку, аль злато дадим тебе весом с него. Я б и миг не думая решила, не надобно мне злата вашего, пускай Кулотка предо мной предстанет». Ольга посмотрела на нее изумленно, неожиданно для самой себя прошептала страстно: «Думаешь, я совсем пустошна? Мыслю легко, помани, побегу, так думаешь?» Настя замотала отрицательно головой, испуганно посмотрела на подругу. «Я себе цену знаю», — гордо произнесла Ольга и вздернула маленький нос. «И хочу сильно любить и власть его чуять, и чтоб он без меня как без воздуха, а я б ему и ласку, и заботу, веришь?» Она судорожно вцепилась в рукав подруги, приблизила к ней свое лицо. «Да как же иначе?» — искренне удивилась Настя. — Так и надобно. Ольга доверчиво прижалась к ней. Месяц за месяцем пробивался Кулотка к дому, снова терпя лишения и невзгоды. Чем ближе к Новгороду, тем старательнее обходил он людные места, зная, что всюду рыщут наймиты Незды и Мелонега, подпоив добытчиков, ограбляют их. Но вот наступил и долгожданный день встречи с любимым городом. Кулотка вошел в него в тот час, когда голь стекалась на торговую сторону. Вместе со всеми побежал и он на площадь. Круглоликие близнецы, Прокша и Павша, встретили его радостными возгласами. «Здорово, Кулотка! Вовремя подоспел!» Они рассматривали его, словно не веря своим глазам. «Ты чё такой бурый да тощий?» «А Тимофея-то нашего бросили в поруб на владычном дворе!» «За что? Когда?» — рванулся Кулотка. «Да за правду! Сегодня схватили!» Кулотка забыл обо всем на свете, о том, что мечтал переступить порог отчего дома, обнять отца с матерью, тотчас повидать Настеньку, о том, что у него драгоценные шкурки за плечами, что он устал. Тимофей попал в беду, и его надо было выручать. И Кулотка закричал во всю силу легких: «Братаны, пробьемся к порубу, выручим Тимофея! Пробьемся, выручим!» С готовностью подхватили десятки голосов. «Какой Тимофей-то?» На бегу, туже подтягивая веревку на рваном кожухе, спрашивал возчик гостята у гончара с Рогатинской улицы. «Да с холопьей, Тимофей, наш грамотник!» «Отдай!» — закричал гостята, словно только и ждал этого ответа, и побежал еще быстрее. Глава 16. Встань, Новгородская. Владыка медленно поднял на Тимофея глаза. Черные зрачки их были остры. Изможденный, с еще более ввалившимися щеками, Тимофей стоял перед ним уже более получаса, сжав губы, и только поглядывал из-под лобья, когда владыка предлагал покаяться, рассказать о единомышленниках, дать клятву не писать более так, как писал. «Смири гордыню», — глухо увещевал владыка, не отводя сурового взгляда от лица Тимофея. «Повинись и избегнешь огня будущего». Дитя-то нечистый уже раздувал горн в углу избы, накалял невиданной формы плотно сжимающиеся клещи. Шум за стенами избы становился все громче, походил на рокот Волхова. Откуда-то из-под пола раздавались приглушенные стоны. «Все едино, не повредить вам душу мою! Писать стану одну правду!» — мысленно давал клятву Тимофей. «Правду не выжжешь огнем, не устрашишь пыткой! Пальцы отрубите, зубами писать стану, кровью из ран!» «Что за птица без крыл, рыба без плавников, если дан мне природой голос? Как не петь правдивую песню?» «Поклянись, ты млад, и я прощу, сделаю соборным летописцем», — вкрадывался в душу голос владыки. Тимофей метнул на него хмурый взгляд. «Хочешь посадить в золотую клетку и заставить каркать по вороньи?» Стенанья под полом стали явственней. «Ради Господа! Помилуй мя, ради Господа!» — слышалось оттуда. Тимофей впервые разжал губы. «Одну правду писать буду». Владыка резко поднялся. Лицо его покрылось пятнами, в уголках губ выступила пена. Не сдерживая боли из себя, закричал: «Знаю твою правду, ехидного исчадья!» И тихо, словно нанося припасенный удар, произнес, поддаваясь всем телом к Тимофею: «Дьяволица твоя, Ольга, спутала с Лаврентием. Что скажешь, правдивец?» Тимофей, отпрянув, задрожал от гнева, сжимая кулаки, закричал: «Лжа! Лжа! Навет! Безгрешна она! Не переломить вам душу мою! Буду правду писать, как прежде! Лжа! Лжа все это!» Лицо Митрофана сделалось серым, нестерпимо острые зрачки жгли Тимофея. «Не писать тебе боли вовсе!» Протолкнул Митрофан сквозь стиснутые зубы и, выйдя из-за стола, тихо приказал дитяти: «Обезручь!» Быстрым шагом пересек избу и скрылся за дверью. А на торговой площади люд кричал, видя, как собираются недруги на софийской стороне: «Мост разломать! Взять их на щит! Душат гладом на щит! Хлеб сеем, а мекину жуем! Да продают нас за нагату!» Костлявый новгородец, должник, которого недавно на глазах Тимофея тащили к боярину, взобравшись на бочку, рывком разодрал на себе рубаху, показывая исполосованную впалую грудь, кричал: «Понатерпелись! Буди! Буди!» Свирепо сверкнул огромными очами обросший темной щетиной Игнат Лихой: «Кузнец Авраам наш посадник! Мы Новгород избираем! Авраама!» — подхватили тысячи голосов. «Новгород избирает!»